чем дело? Ты можешь войти, дорогая. Секунды тянулись довольно долго, и я терзался в догадках, кто к нам явился. Наконец в комнату вплыла Ева. Виляя бедрами, она прошествовала мимо Джима, заметила меня, махнула рукой, потом нацелила большой палец на хозяина и похлопала себя по голове. Я кивнул в ответ и тоже похлопал себя по голове. Надо же уметь держаться в высшем обществе. Джим сопроводил Еву к бару, снял с ее плеч легкое оранжевое пальто, шажками отступил назад и окинул взглядом, полным восхищения. От избытка чувств он даже присвистнул. Понятно почему. Есть ткань, которая называется джерси. Из нее иногда шьют женскую одежду. И джерси обтягивает тело так плотно, что вас можно принять за нудиста. А Ева сейчас была одета именно в такую кожу. Простое платье ярко-оранжевого цвета, с глубоким вырезом, настолько глубоким, что я невольно недоумевал, или оно уже спадает, или Ева задумала его снять немедленно. Джим торжественно изрек: «Леди, мне придется промыть глаза мылом, они ослеплены. Вы выглядите сказочно». Снисходительно улыбаясь, Ева намеренно дотронулась до своих блестящих, прекрасно уложенных черных волос и поблагодарила. Затем спросила, глядя на бутылки с отравой: «Что это, шампанское?» «Не совсем», — замялся Джим. «Хочешь попробовать?» Она посмотрела на Джима, улыбнулась, быстро окинула взглядом меня, снова перевела зеленые глаза на обалдевшего воздыхателя. «Хочу». — согласилась она, — и все. Одно слово — практически книга. Джим плеснул содержимое бутылки в бокал для шампанского, Ева сделала изящный глоток и неизящно скривилась. — Что за чертовщина? — пролепетала она, и лишь потом — фух. — Хорошо, да? — спросил Джим, улыбаясь. Ох, изумительно! Она, как актриса, выдержала паузу. Это соляная кислота, я угадал. Если хочешь, я могу приготовить что-нибудь другое. Ничего, сойдет. Во всяком случае, мне все равно. Что-нибудь другое может оказаться похуже на вкус. Мы все выпили, дружно выдохнули. Ах! Поболтали немного о том, что мы пьем. Потом послышалось «динь-динь-дон». «Теперь открою я». Я рванулся, как на стометровке, и открыл дверь. Пришла Лори. Все, что творилось с моей нервной системой в первый раз, когда я увидел ее, пошло по второму кругу, но с усилением. На ней было черное платье с клинообразным вырезом, а тонкая полоска на шее под названием хомут грациозно подпирала ее головку. Хомут, я думаю, не имеет свойства лишать дара речи, и все же я молча смотрел на нее. Сердце, заметьте, тоже притаилось, замерло. Наконец она прервала затянувшееся молчание. «О, проклятие! Ты не помнишь меня?» «Это вывело меня из оцепенения!» «Как не помню?» — запротестовал я. «Ты! Ах, ух, ты! Люси! Нет, Анна! Ой. Арли? Кэти? Рэйчел? Джой?» «По-моему, я свихнулся. Фрэнси? Фрэнк? Билл?» «Вот я кто!» Она театрально поклонилась и прошла мимо меня, а я отступил в сторону, ломая голову над ее именем. Вскоре мы вчетвером сидели возле бара, и Лори, успев справиться о том, во что предстоит вонзить свои зубки, отхлебнула коктейль и сказала: «Замечательно». «Замечательно, не правда ли?» При этом она ужасно морщилась и яростно мотала головой, как норовистая лошадка. «Крепкая, да?» — спросил я. «Бодрит? А?» Она уставилась на меня, а ее глаза медленно сошлись к переносице. «Однажды меня укусила джиновая змея», — — сообщила она, — с ядовитыми вермутовыми зубами. Очень похоже. — Никакого вермута! — подпрыгнул возмущенный Джим. — Джим, не перейти ли нам на бластов? — Нет, Шел, только не это. У меня есть кое-что позанятнее. — Девочки, как вы относитесь к водке из горячих стаканов? — Когда втягиваешь носом пар. — Вариант газовой камеры, — предположил я. — Я попробую нюхнуть, — согласилась Лори, а Ева налегла на свой джинтини, или как там его, опередив подругу. Джим щедро наполнил ее бокал снова. Итак, каждый из нас одолел по три бокала адской смеси, и когда Джим поинтересовался, мы будем есть, Лори воскликнула, почему бы и нет, а Ева сказала, ах, сначала плесни мне чего-нибудь для аппетита. А я пробурчал, пьем, пока не лопнут горячие стаканы. Джим скомандовал, все, расслабляемся. Я с шумом пропустил сквозь губы воздух, Ева зевнула во весь рот, Лори тихонько соскользнула на пол, а Джим продолжал, как ни в чем не бывало, потому что я собираюсь приготовить ужин, и, детки, знаете, вас ожидает огненный ужин. Это возбуждающе действует, правда? — Иди и готовь ужин, — приказала Ева. — Едим из картонных тарелок, — добавила Лори. — Чистота посуды за мной. Джим метнулся куда-то, где его не было видно, потом позвал меня на помощь. Через несколько минут мы все удобно разместились на полу, на гаремных подушках, и Джим принялся за работу. Несмотря на бестолковую возню, ночной ужин удался на славу. Джим забросил все, что нашлось на столе, вернее, на полу, в электрическую кастрюлю, и блюдо получилось восхитительным. К тому же, шутливо священно действуя, он продемонстрировал нам настоящее шоу. Мы начали с разогретого сливочного сыра, макая в него кусочки засохшего черного хлеба, потом ели пряный суп. И еще одно блюдо, в котором большие сочные кусочки филе миньон шипели, шкварились и скручивались с божественным набором приправ. Наконец Джим брызнул в бокальчики для бренди несколько капель коньяка Реми Мартен, взболтал, чтобы жидкость покрыла внутренние стенки, поджег и подождал, пока голубые языки пламени прогреют стекло, а потом налил каждому солидную порцию бренди. После огненного ужина в желудке и теплого ликера было бы странно, если бы нас постепенно не окружила аура греховной сладости или сладкого греха. Как ни называй, это было здорово. Выслушав восторженные комплименты в адрес своих кулинарных способностей, Джим объявил: «А сейчас, друзья, фильмы!» Каждый волосок у меня на голове, от шеи до ушей, ощетинился, почуяв неладное. Я поплелся вслед за Джимом в чулан, откуда он извлек 16-миллиметровый проектор и экран, спросил, чувствуя все большую тревогу, «Джим, а что ты задумал?» Он только улыбнулся и сказал, что экран покажет. «Что за чертовщину он собирается нам показывать? Джим, какое кино?» «Увидишь», — буркнул он. Я знал, что Джим — превосходный фотограф. Фото и киносъемка были одними из многочисленных и любимых занятий моего друга. Может, он собирался показать нам домашний фильм о своем путешествии на Гавайи? Только он никогда не был на Гавайях. Я уверен в этом, и больше всего меня смущало присутствие девушек. Мне казалось, что когда на экране замелькают первые кадры, обязательно появится какой-нибудь сутулившийся усатый тип и будет вертеться и подглядывать в окно за красоткой, которая делает что-то ужасное. Едва волоча ноги Я вошел вместе с остальными в гостиную, захватив с собой подушки. Мы разместились на полу. Джим погасил свет, включил проектор и объявил: «Этот фильм снимал я сам».